Глава 9. К городу подошли несколько бригад добровольческого корпуса, из них одна кавалерийская. К тому моменту авиация консерваторов уже определила позиции обороняющихся, вычислила их артиллерийские батареи и передала данные на землю. Одним из достоинств армии консерваторов было налаженное взаимодействие между родами и видами войск. Так что, когда пехота и конница подступили к окраинам города, артиллерия уже обрабатывала позиции противника. Не прошло и получаса, а пехота консерваторов уже вошла на окраины города и накапливала силы для нового рывка. Оборону Тигурена, кроме регулярных войск, держала бригада городского ополчения. Правда, кроме винтовок, карабинов и трех пулеметов, у них ничего не было. Но зато на стороне ополченцев знание города и понимание того факта, что отступать некуда. Все надежды обороняющихся на помощь. Реально удержать город своими силами было невозможно. Большую подводу пришлось бросить. Она только сдерживала движение и не позволяла исчезнуть с дороги, когда надо. А надо было часто. По улицам то и дело проносились машины с солдатами, пробегали небольшие группы ополченцев, которых гонялись с места на место непонятно зачем. Баскаков не стал разбивать группу на части, справедливо опасаясь, что в такой суете можно потерять людей. Принцип поиска был прост, как 2 рубля. Осматривать все объекты, что попадаются на пути. Если пусто, идти дальше. Но попробуй осмотри тот же авторемонтный завод. Главный корпус, 2 гаража, склады, транспортный цех и центральное здание. За полчаса едва ли обойдешь в спокойной обстановке. На воротах никого, проходная закрыта. Зато окна транспортного цеха в полуметре от земли. Стасюк и Жарков исчезли в них и через 2 минуты открыли проходную. Бегать по всему заводу не стали. Отыскали генераторную, осторожно подошли, заглянули. Пусто. На выходе столкнулись с каким-то мужиком. Тот был в гражданском, но на ремне кобура с револьвером. При виде незнакомцев мужик шарахнулся в сторону. Его быстро поймали, встряхнули и коротко допросили. «На заводе кто-нибудь еще есть?» «Нет. Машины и людей мобилизовали в автотранспортный батальон». «Кто обслуживает генераторную?» «Пе-пе-пе». Легкий подзатыльник избавил мужика от заикания. «Пенегри. Старший энергетик». «Еще. Его сменщики 2. Они в ополчении». Мужика завели в будку, отобрали револьвер, велели сидеть и не высовываться. Закрывать дверь не стали, пусть бежит потом, если приспичит. На прощание Аноженко показал мужику кулак и надвинул кепку на глаза. «Справа через 3 улицы, деревообрабатывающий комбинат», — напомнил Севастьянов. «В другой стороне спиртзавод». «Спиртзавод», — решил Баскаков. «Уж там точно кто-нибудь есть. Уточним ситуацию». «А чего ее уточнять?» — хмыкнул Стасюк. «И так все ясно». В этот момент за соседним домом шарахнул снаряд. Разведчики синхронно присели, переглянулись. «Шальной. Они сейчас по западной части больше бьют. Кстати, судя по пальбе, крайние улицы в руках консерваторов». «Поспешим», — вскочил на ноги Баскаков. «Времени в обрез». Неподалеку затарахтел мотор машины, и земляне дружно бросились в подворотню, где стояла повозка. Неожиданная встреча в их планы не входила. К спиртзаводу они не пробились. Вся западная часть города уже была перекрыта. Улицы перегораживали. Дорогу заваливали чем попало, лишь бы создать препятствие. Тут же организовывали огневые точки. Кто-то из командиров догадался использовать запасы спирта совсем не по назначению. 100 литров драгоценной жидкости должны были вылить на дороге, чтобы поджечь в нужный момент. Стрельба раздавалась все ближе, и теперь не только с запада, но и с севера, где пехота консерваторов просочилась на окраины Тигурена и отжимала защитников вглубь города. Артиллерия поутихла, дабы не попасть по своим, работала только по северо-западной части, где была особо упорная оборона. Самолеты тоже исчезли. Израсходовали боезапас. Разведчики попали в капкан. Куда ни сунься, везде либо завалы, либо солдаты. Один раз выскочили прямо перед носом занимавших позиции пехотинцев и вынуждены были бежать. Вслед ударили выстрелы, к счастью, неприцельно. «Все, туда дорога закрыта», — выдохнул запыхавшийся Стасюк. «Если пришельцы там, им не позавидуешь». «К центру», — скомандовал Баскаков. «Там приборный завод, насосная станция и этот». «Цементный завод», — — подсказала Ноженко. «Но мы не успеем осмотреть все. Консерваторы вот-вот пробьют оборону. Осмотрим, что успеем». Баскаков смахнул пот с лица, недовольно осмотрел свой наряд. Пиджак грязный, левый рукав полуоторван, брюки на коленях стерлись до дыр, белая некогда рубашка потемнела. Необходимый в свое время маскарад теперь мешал. Полковник посмотрел на разведчиков. У них видок не лучше. «К черту! Прятки закончились! Переодеваемся!» Разведчики сноровисто переодевались. Застегивали ремни разгрузочных систем, проверяли оружие. Подвода опустела. В нее побросали гражданскую одежду. «Стасюк, Бесков, вперед! На связи быть постоянно! В бой не вступать, но если прижмут...» «Понял, командир!» — кивнул Николай. Отыскать в охваченном сражением городе, да еще в жестком цейтноте небольшую группу людей, которые совсем не хотят, чтобы их кто-то нашел, малореально. Любой поиск сводится к метанию наобум с огромным риском попасть под пули и взрывы. И все шло к тому, что землянам пришлось бы уносить ноги, дабы просто уцелеть. Но им повезло, как это иногда происходит на войне. Эвакуация позволила вывести значительную часть населения, однако еще многие остались. Кто-то не хотел покидать дома, кто-то думал, что консерваторы обывателей не тронут. С началом обстрела жители попрятались в подвалах и укрытиях. Однако чем дальше шел бой, тем больше людей решали бежать. И к тому моменту, когда наступающие войска захватили западную часть города, через восточную и южную хлынул новый поток беженцев. Паника, как известно, вещь заразная. Стоит одному крикнуть «караул», как побежит десяток. Но когда кричит «добрая сотня», бегут, соответственно, тысячи. Дело усугубилось тем, что одновременно командование выводило из города тыловые подразделения, эвакуировало раненых, документы, ценности. Попытка как-то регулировать уход провалилась. Обезумевшие толпы просто сносили редкие заслоны, отбрасывали в стороны солдат, сталкивали на обочины машины. Все рвались из города, будучи уверенными, что уж там они, пешие, уйдут от вражеской конницы. Логически объяснить бегство сложно, тем более что войска консерваторов действительно не собирались устраивать погромы и грабеж. В конце концов, здесь свои соотечественники. Их-то за что убивать? При трезвом взгляде на ситуацию можно прийти к выводу, что здесь не обошлось без засланных агентов, сумевших посеять панику и подтолкнуть аморфную толпу к безумству. Но разбираться было некому, да и некогда. Именно эта паника позволила землянам выскочить из западни. Она же вывела на нужный след. Разведчики попали к выходу на столичный проспект в тот момент, когда через него хлынул самый большой поток горожан. Велосипеды, коляски, ручные тележки — двигалось все, что могло нести скудный скарб, собранный наспех. Половина из этих вещей будет выкинута в ближайшей подворотне или на обочине дороги, но сейчас никто не думал об этом, только бы выйти. На землян никто не обращал внимания. Ни форма, ни оружие никого не смутили и не испугали. Николай Стасюк недолго рассматривал пробегающую мимо него толпу, потом отступил в проулок и вызвал по радиостанции Баскакова. «Повозка не пройдет, мы просто не вывернем с ней!» Полковник и сам видел, дальше не пройти. «Если только опять за дворками, но по ним плутать можно долго. Да и кони вот-вот взбесятся, канонады и шум заставляли их едва ли не на дыбы вставать». Но и бросать повозку не хотелось. Какой-никакой транспорт. И потом, на чем трофейное оборудование вывозить? Баскаков так и не успел принять решение. Именно в этот момент вмешался случай и подарил разведчикам шанс, который надо было еще использовать. Во двор, где стояла повозка, с визгом тормозов и натужным ревом мотора влетел грузовик с тентованным кузовом. За рулем машины сидел молодой солдатик со сдвинутой на затылок кепкой. На лице растерянность и легкая паника. Рядом боец постарше, сержант, и у него вид напряженный. Проскочив мимо клумбы и вырулив к повозке, грузовик встал. Земляне и солдаты смотрели друг на друга с одинаковым изумлением. Внезапность, она и в Африке внезапность. Первым пришел в себя Паша Оноженко. Для бывалого оперативника неожиданные стычки не в новинку. Он прыгнул к кабине, дернул на себя дверцу и одним рывком выкинул водителя из машины. С небольшим промедлением такую же операцию с сержантом проделал Стасюк. Оба разведчика действовали быстро, четко, но без излишней жестокости. Солдаты потеряли сознание, но сохранили жизни. «Командир, такси подано!» — воскликнул Павел, сноровисто стаскивая с солдата гимнастерку. «Попробуем на ней, вдруг проскочим!» Баскаков тоже очнулся и соображал быстро. «Этих связать и в подвал дома. Коля, накинь на себя гимнастерку и кепку. Вы с Пашей в кабину, остальные в кузов». Через минуту все было сделано. Лишив солдат гимнастерок и головных уборов, разведчики перетащили их в подвал соседнего дома, благо дверь была открыта. Руки связали, но не очень сильно. Придут в себя, освободятся. «Давай к цементному заводу. Будут останавливать, ори что хочешь, но не сбавляй скорость, если только завалов впереди не будет». «Сделаем», — пообещала Ноженко, осматриваясь в кабине. Грузовик «Донти» — одна из наиболее удачных машин местной автопромышленности. Габаритами и внешним видом чем-то напоминает довоенный ГАЗ АА, только выглядит солиднее и мотор раза в два мощнее. Перед отъездом выпрягли коней из повозки. Пусть бегут, если хотят. Лошади свободы восприняли философски. Смотрели на людей и придали ушами при особо громких взрывах. К пальбе и грохоту попривыкли. «Выворачивай!» — скомандовал Баскаков и запрыгнул в кузов. Ноженко послушно развернул машину и повел ее к арке, мысленно благодаря судьбу за нежданный подарок. Случается же такое. Ведущая к заводу улица тоже была забита народом, но не так сильно. Здесь военные сумели сохранить некое подобие порядка. На перекрестке регулировщик, увидев вывернувший из подворотни грузовик и опознав его по военным номерам, яростно замахал флажком, показывая, куда он должен свернуть. Ноженко хотел было отмахнуться от назойливого солдата, но потом передумал и свернул на указанную дорогу. «Как бы он нас в часть не загнал!» — прошипел сквозь зубы Стасюк, стискивая цевьё автомата. «А то не отмахаемся!» «Прорвемся!» — бросил Павел. «Слышишь, что за спиной творится? Им сейчас не до какой-то машины. Оборона трещит». Оборона и впрямь трещала. Пехота консерваторов перла вперед, невзирая на потери. Ее порыв поддерживала полевая артиллерия, а чуть позже подошли проскочившие следом за пехотой танки. Всего 5 штук. Но они сейчас были неоценимы в качестве непосредственной поддержки огнем. Из 5 танков 3 были пулеметными, но они прекрасно справлялись со своей задачей, сметая с баррикады завалов вражеских солдат. Правда, перед самими завалами они пасовали, но тут и орудийные танки не могли ничего поделать. Калибр их пушек слишком мал, чтобы разметать баррикады. Консерваторы продвинулись вперед еще на 2 улицы, но отпор войск коалиции не ослабевал. Маневрируя небольшими подразделениями, они наносили быстрые удары противнику, останавливали прорыв и спешно отходили, прикрываясь гранатами и стеной огня. В какой-то момент бой поутих. У наступавших не хватало резервов, чтобы усилить натиск, а у оборонявшихся не было сил, чтобы выбить врага из города. Помощи обе стороны не ждали. Консерваторы расширяли прорыв. Добровольческий корпус частью сил брал аэродром, и перебросить к Тигурену хотя бы пару батальонов было просто неоткуда. Коалиция прилагала все силы, чтобы не допустить расширения прорыва, а резервные полки были далеко от места сражения. Сейчас все решал даже не батальон, а лишняя рота, взвод. На следующем перекрестке регулировщика не было. Зато на дороге стояли несколько грузовых и одна легковая машина. Мимо них с одной стороны шла редкая цепочка людей, а с другой еще более редкая цепочка машин. «Тылы вывозят», — догадался Стасюк. «Вон, главный тыловик командует». «Черт, нас заметил», — буркнул Павел, размышляя, как быть, дать дёру или подъехать. Их и впрямь заметили. Стоявший в окружении офицеров и солдат, невысокий упитанный капитан с густыми усами на красном лице махал рукой, глядя прямо на Ноженко. То ли машину узнал, то ли просто хотел увидеть водителя. «Второй, что у вас?» — ожила радиостанция в кармане Стасюка. «Влипли. Местное начальство желает нас видеть». Баскаков замолчал. Рассматривал в маленькое окошко и дыры в брезенте дорогу. Потом последовала его команда. «Подъезжай. Встань ровно на перекрестке. Да ложись, узнай, в чем дело. Соври что-нибудь. Коля, радиостанцию не вырубай. Если что, очередь и ходу. Слева машин мало, проскочим. А там, куда вывезет. За нами сейчас не поедут».